Значит, я попросту сам всему научусь. На собственном опыте, выйдя из-за стола, чуть повернул голову в сторону приближающегося Малфоя. Шрамы получать мне не в новинку. А вот отважится ли кто-то пойти в ученики к некроманту, попутно изучая колдомедицину, трансфигурацию и темную магию, вопрос открытый. Как и о грандмастере, не только вы собираете информацию. Данные дисциплины, кроме некромантии, само собой, действительно входят в костяк боевой магии. Именно в этот момент подошел Малфой, натянув поверх раздражения еще и мину презрения. «Вы только посмотрите», — театрально заявил он, привлекая внимание немногих посетителей. «Теперь сюда пускают и всякое отребье, грязно кровок там. Не позорься, Малфой. Даже шестой Уизли не настолько скуден умом». Мгновенно вспылив, драка чуть ли не пятнами пошел от негодования. «Как ты смеешь так говорить с лордом?» Демонстративно выставив руку с кольцом, прошипел Малфой. «Из тебя, лорд, как из драконьего помета, сердцевина палочки. Уже готовлю поминальную речь твоему роду, ибо недолго он просуществует с таким-то лидером. Ты...» Тут он, похоже, вспомнил свою последнюю попытку наказать меня магией, потому и руку с палочки убрал, но решил словесно отыграться на моей собеседнице. Наблюдал-то сейчас ее он почти что со спины. То ли Малфой дурак, то ли видел леди Гринграсс редко, то ли не в таком образе. Небось и притащил девку себе под стать. Тут уже и его товарищи подгребали, ведь конфликт как раз должен был разгореться, а тут они такие распрекрасные, на помощь являются. Вот только, и когда же наследник Малфой стал лордом, обернулась к нам Дельфина, а подошедшие друзья драка как-то нехорошо сбледнули с лица, как и сам Малфой, не удержавшись, подлил масла в огонь. Вот об этом я и говорю. Скажи мне, драка, ты и вправду такой идиот, или просто прикидываешься? Давай дам подсказку. Нужно принести глубочайшие извинения в адрес оскорбленной дамы. Ах, где мои манеры? Мне полагается вызвать вас на дуэль, лорд Малфой. Драка практически сразу подобрался. К нам уже приближались пара человек персонала заведения. Вот именно, лорд Малфой, вскинул подбородок драка. Много будет чести. Ну, можно и по-простому, без замаха, но очень быстро влепил пощечину заносчивому идиоту. Вот только от удара она отличалась лишь раскрытой ладонью. Малфоя буквально перевернула, вбив в пол, по которому весело поскакали в сторону три зуба. Подобного расклада не ожидал никто, и действующие лица замерли, удивленно смотря на застонавшего и отплевывающегося кровью парня. Тихий звонкий смех леди Гринграсс привел всех в чувство. Сама леди, поднявшись из-за стола, встала по правую руку от меня. Детишки разрывались между извиняющимися поклонами для леди и попытками вернуть Малфою вертикальное положение, а Дафна смотрела на Дельфину глазами, полными обреченности и безнадеги. Уже и персонал сбежался, началось типичное. Что случилось, что случилось? Но дальнейшей эскалации конфликта не произошло. Я словно снова в Хогвартсе оказалась, с улыбкой осмотрела всех леди Гринграсс и каким-то удивительно повелительным жестом отослала персонал куда подальше. И это сработало. Будем считать, что конфликт исчерпан, а оскорбление по недоразумению вполне оплачено в лучших традициях. Кровью. Свободны. Детишки поклонились и вернулись к своему столу, придерживая страдающего Малфоя. А вы наглец, мистер Найт, уже ко мне обратилась улыбающаяся Дельфина. Мне это нравится. Мне было любопытно посмотреть, какой вы человек, и в некоторой степени, вы удовлетворили мое любопытство. Предлагаю поступить следующим образом. Месяц. В течение месяца я буду заниматься вашими тренировками. Если вы держите, то я возьму вас в ученики. А Хогвартс, вы даже не рассматриваете вариант своего провала? Абсолютно. Похвально, но недальновидно. В случае вашего провала, вы будете должны мне услугу. В разумных пределах, конечно же. А насчет Хогвартса я что-нибудь придумаю. Думаю, это вполне приемлемый вариант, кивнул я. Тогда, вернемся за стол и подпишем договор на месяц. У меня как раз по чистой случайности оказались с собой экземпляры. Полчаса мы составляли этот самый договор, где были описаны все мыслимые и немыслимые нюансы. К нашей обоюдной выгоде, разумеется. По итогу, с завтрашнего дня и в течение месяца, Дельфина будет считаться этаким репетитором. Условились встретиться завтра в 9 утра в кафе Фортескью и уже оттуда отправиться в место для тренировок. С собой было велено взять все для жизни и побольше свободных одежд, спортивных, которых не жалко. Подписав документы кровавым пером и забрав свои экземпляры, мы покинули Авалон. Дельфина свободно отпарировала прочь, а мне пришлось тащиться своими ногами. Далеко ли собрался? Прямо из-за угла в ближайший тупиковый дворик, в этакой темной подворотне, на меня наехали драка со своей прикруткой. К уже виденным в ресторане ребятам добавились извечные крепкий гойл. Однако у меня не было ни времени, ни желания играться с ними. Просто и без затей, на максимальной скорости, достал палочку и очень-очень быстро наколдовал серию ступифейв для каждого, кроме Малфоя. Прикрыться протега успела только Дафна. Тут же, схватив тщедушного блондина одной рукой за грудки, приложила стену пару раз для верности, тут же прикрываясь протега от чего-то оглушающего в исполнении Дафны. «Ты достал меня, Малфой», – прошипел в лицо испуганному парню, удерживая сферу протега Таталус. «Я не знаю и знать не хочу, притворяешься ты идиотом, или в самом деле такой тупой, но я тебя предупреждаю последний раз, будешь нарываться, покалечу так, что мать родная не узнает, ясно?» «Я спрашиваю, ясно?» Малфой судорожно закивал головой, и в итоге я отпустил парня, провел вдоль палочки рукой, переводя подпитку протега на свободную руку, и усыпил несчастного. «Лорд, блин!» Развернувшись к уверенно державшей меня на прицеле палочки Дафне, вопросительно выгнул бровь. «Ну, а у вас какие ко мне вопросы, юная леди? О чем ты говорил с моей мамой?» Уверенным и настойчивым был ее тон. «Мамой, хм, значит, леди Дельфина твоя мама? Буду знать». Дафна была явно удивлена ответом. «То есть ты не знал, что она моя мама? А с чего бы мне это знать?» Толстяки Крэп и Гойл начали приходить в себя. Сняв протега Таталус, тут же отправил слабенькое разоружающее в Дафну, чтобы лишь палочку выбить, а не как с ней Плакхарта в полет отправил. Перехватив палочку девушки, вновь отправил серию ступифейв в приходящих в себя неудачников. Вот ничему они не учатся, хотя стоит отдать должное моей скорости под усилением, но все же, с чего бы это я должен был знать, кто кому мама? Покрутив в руках палочку Дафны, ухмыльнулся мелкой пакости, зародившейся в голове. «Отправлю палочку по почте вашей семье. Думаю, леди Дельфине будет приятно узнать, что ее дочь непонятно чем промышляет в компании слабоумных слизеринцев по темным переулкам вечернего Лондона». «Ты не...» Сделав шаг в тень, привычно скрыв себя комплексом чар сокрытия, остался наблюдать. «Посмеешь», — растерянно закончила девушка. «Само собой, я не собирался уходить, ведь действительно, девушка осталась одна, в переулке, без палочки, а вокруг куча парализованных идиотов. Я ведь слегка переборщил с последними ступифаями, кто его теперь знает, когда парни очнутся». Девушка некоторое время пребывала в растерянности, но быстро начала приводить в чувство сначала Нокта, потом Паркинсон. Когда дело дошло до здоровяков Криба и Гейла, я с чистой совестью покинул это место и, покинув косую аллею через дырявый котел, отправился на автобусе до домана Гримма. Леди Вальбурга, поприветствовав кивком портрет моей двоюродной бабки, сел на стул, что Кричер так и не убрал. «Почему вы не сказали, что Дельфина Гринграсс является сверстницей моей мамы? А надо было, это было бы неплохо. По непонятной мне причине я готовился ко встрече с более консервативной леди на поколение старше. Ладно, отставим в сторону этот нюанс. Скажем так, приятная неожиданность. Если Дельфина согласилась тебя учить, то скоро ты ее возненавидишь. Ты ничего странного не заметил? Ну, если подумать. Кроме того, что она выглядит неприлично молодо для своих лет. Эх, сам потом поймешь. Расскажешь, что с договором. Месяц меня погоняют и посмотрит, что я из себя представляю, а там определимся. Не оплошай, — очень серьезно сказала Вальбурга. — Выложись на полную. В договоре указаны пункты о всяком неразглашении и неиспользовании тайн в личных целях. Есть. Выложись на полную. Только тогда Дельфина сможет реализовать твой потенциал, и если он действительно хорош, то и в полноценные ученики возьмет. На этом беседа с Вальбургой подошла к концу, а я отправился домой, собираться. Пасмурным темным утром, когда моросил мелкий противный дождик и то и дело поддувал порывами легкий ветерок, я стоял у дверей внутри только-только открывшегося кафе «Фортескью», полностью готовый, как говорится, к труду и обороне. Вокруг стояла тишина. Девушка-официантка протирала столы. Иногда слышался звон посуды где-то в глубине кафе, на кухне. Еле слышно разбивались крохотные капли дождя о стекло. Погодка вынудила меня приодеться несколько необычно. Черные штаны в армейском стиле и с высоким сапогом, белая футболка, черная толстая ветровка с глубоким капюшоном и пальто. Образ вообще не английский, Но что поделать, мрачная погода диктует свои правила, и только водоотталкивающие чары несколько сглаживают эту мрачность. Воронка пространственной аномалии, именуемой здесь аппарацией, мгновенно появилась и исчезла в паре метров от входа в кафе, явив на пустую улицу аллеи фигуру женщины, укутанную в плотную черную мантию с капюшоном, из-под которого виднелась коса светлых волос. Женщина быстро, не обращая внимания на резкий порыв ветра, шагнула к двери и распахнула ту, с характерным звоном колокольчика. Осмотревшись, она направилась ко мне, скинув капюшон. «Чудесная погодка, мистер Найт», — улыбнулась Дельфина. «Безусловно, располагает к размышлениям о насущном. Вы готовы?» Подернув плечом, демонстрируя лямку моей неизменной сумки, утвердительно кивнул. «Тогда аппарируем». Дельфина направилась на выход из кафе. «Приличные люди не аппарируют из помещений. Это не только неприлично, но и может сбивать разные чары, охранные или декоративные, вызывая тем самым кучу неудобств для владельца дома или заведения. В общем, не принято. Только мы оказались за порогом, а ветер, словно издеваясь, бросил в лицо сноп холодных мелких брызг. Дельфина протянула мне руку. «Возьмите за руку и держитесь крепче. Равина, анализируй». «Уже». Взяв руку Дельфины, практически сразу ощутил мощный всплеск магии, окутавший нас, а буквально через миг, эта магия словно превратилась в бур, мгновенно ввинчиваясь в пространство и затягивая нас в эту воронку. Краткий миг крайне неприятных ощущений, словно тебя всего перекручивает, выжимает словно тряпку и тянет, тянет куда-то вдаль. Но вот мы уже стоим на каменной дорожке около деревянного двухэтажного дома в типичном норвежском стиле, а вокруг, чуть поодаль, глухой бор с высоченными деревьями. Глаз попытался выхватить другие предметы вокруг дома, коих было немало, но погода здесь была еще хуже, ветер сильнее, а дождь был ливнем, словно шторой закрывая обзор. Тут сильно штормит порой, перекрикивая гул дождя и леса под ним. Дельфина потянула меня за руку в дом. Зайдя внутрь, я сразу ощутил тепло и приятный, неуловимый запах дерева. Магия Дельфина привела нас в порядок, тут же полностью высушив, сняла мантию, под которой был брючный костюм на манер жокейского, только более свободный. Из прихожей сразу начиналась большущая гостиная. Я думал, что дом двухэтажный, но сейчас, прикинув увиденное снаружи и сравнивая с тем, что вижу внутри, понимаю, что второй этаж – обман. Просто гостиная, основной зал, из которого можно попасть в правое или левое крыло дома, высотой как раз в два этажа, да и потолком служит крыша, под которой со стен довольно пугающе свисают головы трофейных животных. Там же, вдоль различных балок, тянулась сложная паутина ловца снов, во весь чертов потолок. Чтобы сон был всегда спокойным и даже навязанные проклятиями кошмары не беспокоили, заметила мое удивление Дельфина, уже сидевшая на одном из диванов в центре зала. Огромный каменный камин разгорался с приятными щелчками, неизвестная мне домовушка накрывала прямо здесь, на столике напротив диванов, завтрак на двоих. Проходя к столу, я уже снял пальто и упаковал в сумку, и садясь напротив Дельфины, еще осматривал окружение. Меха тут и там, на диванах всякие уютные подушечки, светильники в углах и над головой, но сейчас лишь пасмурное небо за окном, да камин давали свет. «Сейчас позавтракаем, покажу тебе твою комнату, и приступим к тренировкам». Манера разговора подразумевала переход на «ты», потому и я решил вести себя чуть более раскованно. Быстро позавтракав, Дельфина представила мне домовушку Хейни, и уже та проводила меня до одной из комнат в левом крыле дома. Довольно простая комната. Занавешенное окно, просторная деревянная кровать у стены, шкаф платяной и для книг, массивный рабочий стол, коричневое кожаное кресло. Мех какой-то здоровенной животинки покрывал почти весь пол. Быстро разложив пожитки по местам, отправился вслед за все той же домовушкой обратно в зал. Погода не располагает к занятиям на улице. По крайней мере не на этом этапе, заговорила стоящая посреди зала Дельфина. Сейчас она была похожа не на леди, а на строгого инструктора. А потому, мы отправимся в подвальный зал для отработки заклинаний. Вход в подвальный этаж располагался в правом крыле, в отдельной комнате. Спускались мы по винтовой лестнице примерно метров 15, и только потом прошли через массивную деревянную дверь в очень просторный вытянутый зал, свет в котором брался непонятно откуда. В дальнем углу зала располагались различные манекены, но сейчас туда вышла сама Дельфина и, достав палочку, обернулась ко мне. Как я и говорила, не рассчитываю на особый репертуар в заклинаниях. Куда важнее для меня сейчас понять, на что ты способен. Мне плевать, какие у тебя тайны, особые секреты и, возможно, даже техники. Они все останутся здесь, между наставником и учеником. Покажи все, чтобы я поняла, с чем имею дело. По контракту так и есть. Само собой, было бы желание, а обойти любой контракт можно всегда. Ускорившись на максимум, буквально изрыгнул из палочки ворох заклинаний из смеси Ступифейв, Редукта, Экспелиармуса, Экспульса, и все это повторялось в разном порядке. В этом есть смысл, ибо каждое заклинание уникальным образом взаимодействует с протега. Уклонилась играючи, раздался не голос, но мысль Равины, просто передав знание по факту. Экспульса увела кончиком палочки. Принудительно направив поток магии в палочку, создал модифицированный ступифей из тучи управляемых снарядов, попутно кинув под ноги дельфине бомбарду. Ударную волну женщина увела размашистым движением свободной руки в сторону. Осколки зала от взрыва движением руки трансфигурировала в шарики, тут же сбив мои лучи. Не атаковала, ждала. Отличная скорость, невербально. Усиление тела магией, ХМ, не только. Кровь, отчаянный парень. Дельфина улыбалась. Не безумно, просто радостно. Давай еще. И я начал поливать ее заклинаниями школьной программы прямо с дикой скоростью, превратившись в этакий новогодний фейерверк. Разноцветные лучи и сгустки заклинаний летели из палочки просто с феноменальной скоростью, но для каждого дельфина мгновенно выпускала либо какое-нибудь контрзаклинание для взаимного уничтожения лучей, либо уклонялась мгновенно и легко, пропуская лучи буквально в сантиметре от себя, либо что-то трансфигурировала от кирпичей, стен и металлических объектов, до стен извода и прочих структур. Мало, задорно подначила дельфина, тряхнув косой светлых волос. Поза ее выражала готовность, но без напряжения. А можно только магию, да хоть что, ты же бою планировал учиться. Чудно. Вновь ускорившись, рванул вперед. Дельфина не атаковала вообще, а взгляд и скупые движения палочкой поспевали за мной без особых проблем. По крайней мере, мне так кажется. Сблизившись достаточно, попытался нанести хорошо поставленный удар сбоку, но дельфина мягким блоком отвела мою руку в сторону. Равина тут же просчитала целых 6 вариантов наказания для взорвавшегося меня, но их не последовало. В отведенном в сторону кулаке создал несколько кровавых игл и лезвий, тут же отправляя их в дельфину. Та мгновенно их увидела и без жестов сожгла заклинанием, попутно создав мощную ударную волну вокруг себя, отбрасывая меня в сторону. Кувыркнувшись в воздухе, создал на руке контур одного из туманных мороков из гримуара, и сдул с ладони крайне быстро разрастающееся облако фиолетового тумана. ХМ. Занятно, позволила себе пару слов дельфина, прежде чем скромным движением палочки сжечь туман настоящим адским пламенем. Жутковатое заклинание. Кажется, будто в темном, красно-рыжем огне проступают контуры искаженных муками людей, рук, плоти, все хочет дотянуться до тебя и сожрать. Как появилось, так адское пламя и исчезло. Я запустил в дельфину кумилорис, закручивающийся спиралью сгусток, так неэстетично разметавший хвоста по запретному лесу. Женщина просто приняла его на чуть светящийся кончик палочки и сгусток лопнул как воздушный шарик, а его ошметки, конусом разлетевшиеся за женщину, выбили из каменного пола и стен зала кучу крошки и осколков, оставив глубокие зарубины. Есть еще что-то? Меч показывать смысла нет, пользоваться все равно не умею и вообще, это несколько иной инструмент. Есть, но похоже, смысла не имеет. Мудрое замечание, улыбнулась дельфина. С ее палочки сорвался очень быстрый луч редукта, от которого нормальному человеку не только уклониться сложно, даже увидеть. Я чуть наклонил голову, пропуская луч рядом. Ясно. Выносливость. В таком темпе смогу часа три работать. Просто великолепно. Искренне улыбнулась дельфина. Защищайся. Теперь уже мне приходилось уклоняться и выставлять протега, но меня то и дело доставало различными неопасными заклинаниями, доставляя либо боль, либо ушибы, либо вминая как следует в пол и стены. Даже с мощностями Равины я не успевал правильно интерпретировать тот или иной луч заклинания и принять контрмеры. Глухой протега вовсе не панацея, как и уклониться можно далеко не от всего. Десятка минут подобного избиения хватило, чтобы выжать меня как лимон, несмотря на превосходящие человека параметры тела, банальное отсутствие опыта. При этом я понимал, что дельфина как-то усиливает себя магией, если и не на мой уровень, то чуть-чуть ниже, но при этом превосходит на пару порядков во всем, словно предсказывая каждый мой вздох. «Умотался?» — весело спросила она, лишь немного учащенно дыша. Я же был в неприглядном состоянии, избитый и немного кровоточащий. С трудом подняв руку с палочкой, наколдовал на себя Вулнера Санентур, вернул кровь в тело и закрыл раны. Немного. Тогда, немного отдохнем, и можно идти на улицу. Голем, магическая кукла. Другого доступного определения я подобрать не могу. Создается при помощи трансфигурации. Хоть и говорится в учебниках, что нельзя создать волшебный предмет трансфигурации, но никто не мешает создавать объект с заранее протравленными внутри или снаружи рунными контурами, таким образом обходится ограничение. Во время создания голема, при задании ему программы действий, механики движения и прочих тонкостей, существенное влияние на результат оказывает знание и понимание самого волшебника таких понятий, как механика и тому подобное. Мастер трансфигурации может создать довольно интересных големов, от животных до всяких рыцарей. Мастер трансфигурации и химерологии, невероятных чудовищ, эффективных и логичных по своей структуре и манере действия. Мастер трансфигурации, химерологии и колдомедицины может создать чудовищные машины смерти, способные не только эффективно двигаться, но и крайне эффективно убивать, при этом сами големы будут слабо уязвимы. Все упирается в знания. Нужно ли упоминать, что дельфина является чертовой машиной смерти в плане магических навыков и знаний? Если поначалу мелькали порой в голове мысли о том, какая она шикарная женщина, то через пару дней от этих мыслей не осталось и следа, мне просто было не до этого. Меня по лесу гоняют практически до смерти такие чудовищные големы, которых разве что адским пламенем можно взять, и то не факт. Каждый божий день, с утра до вечера, я прохожу один круг ада за другим, с перерывом на обед, конечно же. Помимо големов, дельфина в любой момент может устроить западню, в которой я легко могу лишиться конечностей, получить кучу увечий, испытать адскую боль, и прочее, прочее, прочее. В общем, распорядок дня следующий. Подъем. Выживание в лесу против постоянно увеличивающегося количества големов. При этом улучшаются их способности, наряду с уменьшением спектра уязвимостей. В итоге, как бы я ни совершенствовался и не вбивал на уровень рефлексов заклинания и тактики противодействия, к обеду я стабильно почти мертв. Буквально. Перед обедом дельфина кидает меня в ванну с различными зельями и травами, и через полчаса я снова цел, бодрый, голоден. После обеда 2 часа теории по разным дисциплинам. Очень сжато, по сути, быстро, на пределе восприятия. Трансфигурация, витамистериум, анатомия человека и всех остальных, кого можно встретить, азы химерологии, азы темной магии, базирующиеся на отрицательных эмоциях и причинении вреда, мучения и смерти оппоненту. После теории, практика до предсмертного состояния. Практика заключается не в отработке заклинаний, нет, дельфина пытается меня убить, а я пытаюсь этого избежать, применяя имеющиеся или полученные знания. Мотиватор успеваемости предельно прост. При неудаче боль, травмы, увечья, развеянные пеплом по ветру гордости и самоуважения. Первые дни я оказывался в восстанавливающей ванне слишком быстро, всего за полчасика. Под конец месяца, не оказывался вообще, лишь немного обмазывался парочкой снадобий и обходился общевосстанавливающими зельями. После тренировки «Сдохни или умри» шел ужин, а после него «Сдохни или умри 2». Темный лес. Теперь уже помимо големов меня еще и сама дельфина гоняла. Она словно тень перемещалась по лесу и в любой момент в меня могло лететь абсолютно любое заклинание. Даже Авада. Правда, умереть мне никто не даст. Ловец душ, реанимация тела, обратное вселение и вперед. На баррикады. Чертова некромантка. И ведь знает, что я знаю, что она использует некромантию. Знает и что я сам ее использовал наряду с другими дисциплинами для лечения от ликантропии. Шрамы не спрячешь, а дельфина не только наставник, но и врач, как ни крути. В общем, она долго смеялась с моих выкладок и говорила, что это самый гениальный и безумный поступок. По ее домыслам, мой метод распада тела не только не избавил меня от ликантропии, но закрепил ее в душе. Правда, сама суть волка вместе с ментальными настройками и подобием шизофрении распались. Пообещала, если выдержу этот месяц и она возьмет меня в ученики, разобраться с моей формой оборотня и как ее вообще принять, ведь механизм этот буквально вписан в душу и тело. Но в целом похвалила такое решение проблемы, ведь пропала сама проблема, потеря контроля и превращение по триггеру. Да и не заразен я, проверено какой-то особой диагностикой. Отбой еще не значит покой. В любой момент ночи может произойти что угодно, сработать ловушка с самой разнообразной начинкой, от подобия круциатуса, до различных лезвий или пожара. Подгорел я однажды знатно, провоняв весь дом копченой плотью, а может и сама дельфина ворваться в комнату и начать поливать меня различными заклинаниями. Только в выходные, когда дельфина покидала дом по своим делам, я мог спать спокойно. Вот только дневные тренировки от этого мягче не стали, ведь передо мной стояла задача – выжить и победить големов в лесу. 30 июля, в последний день тренировок, дельфина чуть окончательно не закатала меня в землю. Как бы ничего особенного не произошло, да и вообще, вряд ли меня теперь можно чем-то удивить, но к вечеру меня знатно перемолола фарш совместными усилиями дельфина и ее големов. Перемолола и отправила поспать. В себя приходить было тяжело, словно что-то меня удерживало. Чары сна, мощные, часть отвела на себя. Тяжело думать, ленивые не слова, но мысли равины раздались в голове. Из-за странного состояния дремы и сонного паралича по телу то и дело проходили фантомные ощущения то боли, то еще чего, но абсолютно четкими, реальными были поглаживания по голове. Где-то на задворках сознания я слышал голоса, знакомые голоса. Решила прийти, это был голос дельфины. Вместе с ним в сознании пробирались ароматы фруктов и вина. «Ты сама позвала, Фина», а этот голос тоже был знаком. «Нарцисса», звала, месяц назад. Для леди позволительные опоздания, но не такие. Я была занята. Некоторое время никто ничего не говорил, и от этой тишины я чуть не уплыл обратно в темноту. Удержался на плаву за счет запаха другого вина. «Что тут делает мистер Найт?» — вновь говорила нарцисса. «Напрашивается в ученики, лежа у тебя на коленях, не включая стерву, цисси. На меня это не действует. Прислушайся». Тишина. Он мурчит. Удивление в голосе нарциссы можно было ощутить физически. «Очень похоже. Слишком забавно. Не смогла удержаться. Очень. Не по этикету. Ты замужняя леди». «Да прекрати», — дружелюбно ответила дельфина. «Если я могу с кем-то общаться без условностей, я буду общаться. И если я хочу погладить нечто столь забавно урчащее, я поглажу». Судя по голосу, дельфина улыбалась, не прекращая гладить меня по голове, иногда зарываясь пальцами в волосы. «Я правда мурчу? Похоже на то. Ты когда-нибудь решишься с ним поговорить?» В ответ дельфине лишь тишина. «Цисси, ты не понимаешь. Я не помню. Вообще ничего не помню о нем. Я далеко не слабый акклюмент и могу восстановить последние 25 лет по секундам. В этих секундах нет ни одного мига провала. Там нет Макса. Я точно помню диагностику. Я помню роды, помню драка. Макса там нет. Снейп? Что Снейп? Не мне говорить, что своим мастерством он обязан глубокой переработке аконитового. Совмещение ментальной компоненты с зельем. Он хоть и не сертифицированный, но мастер акклюменции или гиллименции. Я уже думал об этом. Я не хочу думать в таком русле о Люциусе и Северусе. Должно же остаться в этой жизни хоть что-то незыблемое, светлое. Да, не для нас. Очередная порция тишины сопровождалась характерным звоном бокала друг о друга. Недавно видела драковое, скажем так, естественном облике. Не говори, Фина. Воспитание Люциуса ужасно. Драко совсем меня не слушает. Ни в чем. Его нужно срочно брать, как говорят русские, в ежовые рукавицы. В своем текущем состоянии и мировоззрении он приведет род к краху. Но не мне давать советы о воспитании, у самой с дочками проблемы. Но все-таки, может быть, поговоришь с Максом, посидите, обсудите что-нибудь. Что там обсуждают мать и сын? Зачем, Фина? Даже если он и вправду окажется моим сыном, я его не помню, не могу восстановить память. Меня не было в его жизни никогда. Чужая женщина. К чему это? Кровь не водится, цисси. И ему нужен якорь, мощный. Я наводила справки, провела несколько расследований. Он так глубоко забился в скорлупу акклюменции, что уже давно теряет себя. Он почти безликий. Когда Макс пришел говорить об ученичестве, он не делал это ради какой-то цели. Хотел учиться, потому что мог. Он уже убивал, и не чувствует угрызений совести. Почему убивал? Потому что это соответствовало его планам и потому что мог. Без сожалений, без терзаний, без промедлений. Ему нужен якорь. У него нет ни цели, ни смысла. Делает, потому что может и потому что так будет лучше для него. Неужели некому выступить в роли якоря? Есть девочка, маглорожденная. Фи, не играй пренебрежение, цисси. Ты еще ни разу меня не обманула. Ты их не презираешь и не ненавидишь. Тебе все равно, а девочка пока что не желает сближаться, а Максу уже все равно. Год, два, три, сколько ему нужно будет времени, чтобы стать подобием голема. И что ты от меня хочешь? Я была в доме его семьи, глянула воспоминания приемных родителей и соседей. Веселый, талантливый и трудолюбивый мальчишка, но при этом серьезный. Радовался всяким мелочам и первым выбросам, думая, что его никто не видит. С радостью исследовал все вокруг. Но уже сейчас он идет по головам через трупы, не считаясь с чувством самосохранения, проводит ритуалы уровня мастера. Я хочу, чтобы этот талантливый мальчик не превратился в очередного темного лорда. Один стал одержим идеями, другой стал психом-убийцей. Как скоро наступит момент, когда Макс станет подобным? Когда, чтобы сделать всех довольными, он решит уничтожить всех недовольных, или еще что-то? Очередное молчание вновь чуть не отправило меня в темноту, но звон бокалов, запах вина и рука, что порою зарывается в волосы на голове, это удержало меня на плаву. Засыпаю. И ты скоро уснешь. Я не могу справиться с обычным капризным подростком. Что предлагаешь? Не знаю, Цисси. Не знаю. Звуки становились все дальше, а тьма сжимала свои объятия все сильнее. В себя я пришел на большом угловом диване в гостиной. Накрыт покрывалом, мелкая подушка под лопатками, а голова моя комфортно пристроилась на теплых и мягких ногах. Дельфина медленно поглаживала по голове, порой зарываясь рукой в волосы. На дворе был поздний вечер или ночь, в камине трещал огонь, а в комнате стоял аромат вина и фруктов. И нет нарциссы. «Ты, наверное, не знаешь», — тихо заговорила Дельфина, не оставляя в покое мою голову. «Но если тебя гладить, то ты тарахтишь, как кот. Невозможно удержаться. Не знал. Вот видишь, жизнь полна открытий. Минуту я просто лежал и слушал треск камина. Я прошел, да. Я не думала, честно говоря, что ты пройдешь. Придется что-то придумать насчет обучения, ведь скоро учебный год. Я примерно посчитала. С твоими талантами и усердием, обучение займет пару лет. Будешь самым молодым мастером трансфигурации и прочих дисциплин. Но скажи, куда ты спешишь? Вальдемарт вернется». От моих слов рука Дельфины на миг прекратила поглаживать меня по голове, но лишь на миг. «Крестражи», — добавил я, но на этот раз Дельфина не отреагировала. «Можешь не продолжать». Вновь тишина и вновь я слушал треск огня в камине. «Можно обратиться к вам с просьбой? Попробуй. Как вы относитесь к квиддичу? Если ты о финале Кубка мира, то я там буду. Я, как и многие другие влиятельные люди Англии, и не ради квиддича, как ты понимаешь, а не могли бы вы выступить в роли сопровождающего для меня и моей подруги? А ты наглец». Я повернул голову так, чтобы видеть Дельфину. Она смотрела на меня сверху вниз, держа одной рукой бокал с белым вином и улыбалась. Это же надо быть столь наглым, чтобы лежа на ногах одной леди, разговаривать и просить за другую. «Наставник, ладно, ладно, я поняла, только не нужно сейчас включать манерный официоз, он имеет ужасное свойство портить любой вечер. КХМ, хорошо, когда вы планируете посетить это мероприятие? За 5 дней, нужно будет только докупить разный инвентарь. Хорошо, сама я планировала лишь в день матча посетить это место, можно только провести, а там мы сами. Хорошо, я напишу о месте встречи, а сейчас спи». «Это я могу», с трудом подавив зевок, закрыл глаза и быстро провалился в сон. Утро 31 июля началось не как обычно. За последний месяц у меня вместо зарядки были самые настоящие боевые вылазки, а существование шло под двумя лозунгами. Постоянная бдительность, издохни или умри. Сейчас же ровным счетом ничего не происходит. Я просто проснулся на диване в гостиной, уже засветло. Скинув покрывало и сев, потянулся, вдохнув аромат завтрака из кухни в правом крыле дома. Домовушка Хей не старается. На фоне всей этой умиротворенности я после душа оделся в свой костюм а-ля Грейвс, который хранился в сумке. Завтрак прошел непривычно неспешно, а Дельфина вновь выглядела как леди, с большой буквы, а не ассасин какой-то. Строгое закрытое изумрудное платье и черная мантия с серебряной вышивкой по кантам. Когда дело дошло до чая, леди Гринграсс заговорила: «Ближе к сентябрю я отправлю письмо о встрече, и мы сможем обговорить нюансы ученичества. Благодарю». Это были все слова, сказанные за завтраком, не считая доброго утра в самом начале. Обратно в Лондон мы отпарировали почти сразу, я лишь собрал свои вещи. Распрощавшись с леди Гринграсс у кафе Фортескью, покинул косую аллею через неменяющийся притон для несостоявшихся волшебников имени Котла Дырявого, и вновь автобусами отправился к Найтам. Там меня радостно встретила Сара. Так радостно, словно меня пару лет не было. «Просто ты выглядишь как мой брат, вернувшийся после службы в армии. просто ну до неприличия довольный. Напоив чаем, который, похоже, я никогда не устану пить, Сара расспросила об обучении и слегка посетовала на жестокость. Посетовала, но с пониманием, ведь я рассказывала о невероятных для обычных людей возможностях по исцелению. Вторым на очереди был звонок Гермионе. Девушка оказалась дома и обещала при встрече в красках рассказать о поездке в Ниццу, а я в свою очередь об обучении. Порадовал ее тем, что нашел сопровождающего, и поездка на финал кубка, вопрос решенный. Только после этого я отправился в дом на Гримма и теперь уже в Альбурге рассказывал о тех кругах ада, которые прошел. Удивительно, но все те дни слились для меня в один. Я никогда полноценно не высыпался, всегда все болело, всегда мозги были заняты новыми знаниями, а тело пыталось выжить в крайне неблагоприятных условиях. Большинство спортивной и прочей одежды пришлось выбросить, лохмотья не подлежали восстановлению, но оно того стоило, по крайней мере, мне так казалось. На это меня несколько огорчили тем, что поездка в Германию этим летом бессмысленна, их старший сын не сможет нас встретить и провести хоть куда-нибудь. Не видать мне нынче БМВ, ну да ничего. До 17 августа я в очень спокойном и тихом темпе делал домашку на лето, выполнял задания из обычной школы и сдавал по ее программе экзамены. Обновил гардероб в плане обычной одежды, обновил запасы различной канцелярии и прочего ширпотреба. 16 августа я сходил на косую аллею и купил волшебную палатку среднего класса, со всей мебелью и прочей обстановкой. Мог взять и на Гримма, но там на всем герб Блэк, что пока что не к месту. Из-за того, что я все время был где угодно, но не дома, Гермиона не смогла до меня дозвониться и попросту написала письмо с какой-то левой совой. Девушка хотела пригласить меня прогуляться по косой аллее, но в итоге время было упущено, и она сама обновила свой гардероб. Причина тому простая, я же говорил ей, что места вплотную с министерской ложей, вот и додумала она, что джинсы и кофты, конечно, практично, но нужно больше одежды сугубо женской, на стиле волшебников. Что она купила? Конечно, интересно, но утром 17 августа, в день начала заселения на стоянку при стадионе для проведения финала Кубка мира по квиддичу, я стоял в своем новом костюме у входа в кафе «Фортескью». Сумка на одном плече, свернутая палатка за другим. Время было еще совсем раннее, но погода ясная, немного прохладная. Волшебная улица еще только просыпалась. Тут из прохода в дырявом котле появилась знакомая пышная шевелюра, собранная в незамысловатую, но аккуратную и симпатичную прическу. «Макс!» – громко и радостно крикнула Гермиона, тут же постеснявшись своему порыву, и быстрым легким шагом подбежала ко мне, обняв. «Я так рада тебя видеть!» Гермиона чуть загорела, выглядела здоровой и счастливой. За плечом у нее был женственный вариант моей сумки, черная. Надеть девушка решила черную широкую юбку чуть ниже колен, уже знакомую мне белую водолазку и приталенную мантию, явно французскую. И мне есть что рассказать, пушистик. Ты неисправим, с улыбкой она легонько стукнула меня по груди. Ты как за месяц опять вырос? Ты что ешь такое? Вырос, я и не заметил. Ну как же, каблучок, конечно, маленький, но я опять тебе лишь по глаза, словно на плоской подошве. Гермиона наглядно показала рукой разницу в нашем росте. А кто будет сопровождающим? А где он? Она. Она? Подозревающий во всех грехах земных взгляд упал на меня, пусть и наигранный, но все же, сейчас должна появиться. Хлопок аппарации поблизости известил о чьем-то прибытии, и обернувшись на звук я увидел леди Гринграсс. Очередное строгое платье, только на этот раз черное с синим. Ну и мантия, как без нее, мистер Найт, с улыбкой чуть кивнула леди. Леди Гринграсс, вы как всегда прекрасны, благодарю. Спешу вам представить, мисс Гермиона Гринджер. Я указал рукой в сторону Гермионы, и та выдала очень достойный книгсон. Рада познакомиться с самой талантливой ведьмой своего поколения. И я рада с вами познакомиться, леди Гринграсс. Ну что, дети, перешла от официоза к более-менее дружественному общению дельфина. Готовы отправляться? Да, ответили мы одновременно. Прекрасное единодушие. Туда принято отправляться порталом, но я и так знаю место. Аппарируем. Тройная аппарация, удивилась Гермиона, и было чем. Двойную потянет не каждый, а тройную. Это еще что, тихо заметил я, но само собой, все услышали. Скажешь что-то лишнее, дорогой ученик, и я тебе руки с ногами поменяю, и скажу, что так и было. Понял. Дельфина протянула нам руки. Возьмите за руки и держитесь. Краткий миг неприятных ощущений, и вот мы уже стоим почти на вершине холма, а позади – лес. Гермиона, все хорошо, неуверенно, девушка выглядела очень кисло. Такое чувство, словно все органы перемешались в случайном порядке. Так только в первый раз, юная мисс, улыбнулась дельфина и поманила нас наверх холма. Так и пошли, шаг в шаг, друг рядом с другом. Леди Гринграсс, значит, прекрасно как всегда, бурчала Гермиона. А Гермиона, пушистик. Дельфина звонко, но тихо рассмеялась, смутив тем самым Гермиону, явно не отошедшую от аппарации. Смотри на это под другим углом, Герм. Кому-то дежурный комплимент, а кому-то личный. Гермиона глянула на дельфину и как-то хищно улыбнулась. Мог бы и промолчать, а теперь я тебе могу лишь посочувствовать. Посмотрев в сторону леди Гринграсс, я увидел похожую хищную улыбку. Вот именно с такой меня по лесу гоняли, вбивая в землю, без сочувствия и сожаления. Дежурный, значит, комплимент, а я механизм аппарации разработала. Я молодец, Мерлин, за что? Спросил я небеса, но в ответ лишь чириканье птичек со стороны леса, да нарастающий шум спереди. Взойдя на вершину холма, нам открылся вид на огромную равнину, от края до края заполненную уже развернутыми, или только-только разворачиваемыми палатками самых разных видов, размеров и цветов. Тут и там летали волшебники на метлах, шла какая-то суета, виднелась ярмарочная площадь, а где-то в километре высилась громадина стадиона. Ну вот, сейчас я вас проведу через регистрацию и отправлюсь по своим делам. Ага, отстраненно ответила Гермиона, глядя на все это. Приключения не ждут, предстоят действительно интересные 5 дней. По крайней мере, я на это надеюсь. Глава 22. Комментарий к глава 22. За работой время летит супербыстро. Как ни стараюсь, а полностью вычитать не получается. Извиняйте, не буду больше заставлять вас ждать, и попробую исправить некоторые огрехи текста и его подачи позже. Доза бреда. Но я тут подумал, фанфик изначально не планировался суперлогичным. Чуть-чуть то можно, нет, автору заплатите чеканной монетой. В общем, благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Работы все еще нет и вряд ли предвидится при текущей ситуации, и единственный продукт, который я могу предложить на данный момент, фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817, 7602, 1582, 8777. Яндекс. 41001941911970257. Регистрация прошла довольно быстро, нас встретили два волшебника в очень странных нарядах. Скорее всего, они пытались походить на обычных людей, но получалось, откровенно говоря, не очень, ведь женские шляпки на мужиках за 40, какие-то клешеные брюки. Или вот ночнушки в качестве верхней одежды, нонсенс. Забавно, что леди Гринграсс это отлично понимала, но виду не подала, старательно спрятав улыбку. Гермиона тоже проявила навыки окклюменции, хотя, то и дело уголки ее губ дергались в попытке улыбнуться. После того, как в списках нашли мое имя и 2 билета на него, чиркнули имя Гермионы в качестве второго волшебника, а леди Гринграсс эту процедуру прошла еще 2 дня назад, когда начинались сборы, но не заселение. «Скажу вам, молодые люди», — говорила дельфина, пока мы шли к следующему пункту регистрации, домику обычных людей. Волшебники начали приезжать еще 1 неделю назад, но только сегодня разрешено официально занимать купленные места. Правда, всем было плевать на такую мелочь. Но почему, удивилась Гермиона, осматривая то погружающиеся в легкий туман, то становящиеся вновь хорошо видимыми палатки. Все знают, что не только стадион, но и все поля накрыты маглоотталкивающими чарами, потому и пренебрегают правилами в мелочах. Вот только накрыть такую площадь без ритуальных схем крайне трудно. Так и использовали бы схемы, в чем проблема. Вы, юная мисс, просто не знакомы с тем болотом, по недоразумению называемым законодательством, улыбнулась дельфина. Там просто невероятная путаница в формулировках и законах, новых и старых, и с каждым годом все становится хуже. На данный момент существует множество различных запретов и ограничений на разного рода магию, и ритуальную в том числе. Если разобрать законы по буквам и полочкам, то становится очевидно, что никто ее запрещать не хотел, лишь ограничить отдельные элементы, жертвы там и откровенно темные ритуалы. Но по тексту-то получается, что вся такая магия, темная, Практиковать нельзя, а то, что можно, ограничено 5 рунами и 7 графическими элементами. Это же нонсенс, возмутилась Гермиона, но продолжать не стала, ведь мы подошли к дверям дома. Постучав в деревянную дверь, я стал дожидаться разрешения. Не заперто. Донесся голос изнутри и, открыв дверь, мы зашли внутрь. Самый обычный дом сельского типа, сейчас темный, свет выключен, с обычной мебелью и экземплярами старой техники. У окна стоял простой мужик лет 40. Проходите. И вы снять место? Точно. Недостаточно же просто купить билеты. Ах, плохой, плохой продавец в магазине все для квиддича. Не сказал о таком нюансе. Но не страшно, обычные фунты у меня всегда с собой. Да, сэр, с улыбкой ответила Дельфина. А, я вас помню, да. Не так давно арендовали участок. С улыбкой покивал мужик, став чуть более добродушным. Правда, в глазах его разума оставалось немного, и причиной тому наверняка служит частое стирание памяти. За эти дни цены не изменились, миссис. Где там список? Мужик прошел по комнате к двери, где висел длинный, и что немаловажно, распечатанный список. Место зарезервировано на имя этого молодого человека, указала в мою сторону мисс Гринграсс. Максимилиан Найт, Найт, Найт, бормотал мужик, ища взглядом нужную строчку. Ага, есть такой. 23-е, последнее число. Раз вы сейчас пришли, то на 5 дней, я полагаю, платить будете сейчас? Да, сэр. Сколько? 80 фунтов, молодые люди. Сняв с плеча сумку, залез рукой в отдельный зачарованный кармашек и достал обычные деньги. Быстренько отсчитал нужную сумму и вручил мужику. Будьте осторожны с открытым огнем. Да, насекомых у нас тут нет, но может какая дичь забегать. Хотя, задумался мужик, не с таким количеством людей. Никогда не было столько предварительных заказов. Мазнув по нам на миг остекленевшим взглядом, мужик вновь отправился к окну. Не став больше беспокоить мужика, мы покинули дом. Ужасное у него состояние, удрученно заметила Гермиона. Некомпетентный аббревиатор, пожала плечами Дельфина в ответ. Правильно удалить воспоминания или заблокировать их, не затронув ассоциативные цепочки сознания, является нетривиальной задачей. В случае этого мужчины явно прослеживаются следы частичной деменции. Явление временное, но при условии, что человек будет впоследствии вести активную умственную деятельность. Какая умственная деятельность может быть, когда ты живешь почти в лесу, один, не мог не заметить я важный аспект. Как-то это неправильно. Ну, ты же хотела поближе познакомиться с жизнью магического мира, а контакты с обычными людьми неизбежны. Вот, первый пример. Это все из-за экономии средств. Веско подвела итог Дельфина. Ладно, молодые люди. Леди Гринграсс развернулась к нам. Думаю, дальше вы и сами сориентируетесь. Увидимся на матче. С этими словами леди Гринграсс парировала прочь. А мы ведь так и не договорили о законах, вздохнула Гермиона несколько печально, но пара шагов в сторону еще спящего палаточного лагеря вернули ей задор и энтузиазм. Не тратя больше времени на разговоры, мы поспешили к лагерю, красующемуся палатками всех мастей, форм и размеров. Хоть и большинство еще спали, но редкие волшебники или маленькие дети, что не желали валяться в кроватях поутру, то и дело выходили из палаток и занимались не пойми чем. Мелкие безобразничали, летали на детских метлах, но низко-низко, то и дело поглядывая по сторонам, залетая за палатки, прячась от незнакомых взрослых дядь. Взрослые же, если это не авроры, коих легко можно было раскусить по взгляду, ищущему нарушения, активно спорили о том, как разводить костер и разводить ли вообще, почему это вдруг нужно идти за водой, а не наколдовать агуаменте, ведь никто не заметит, и всякое подобное. Забавны были сцены, в которых два или три взрослых волшебника пытались заставить переодеться еще одного, якобы, не по-магловски одетого, хотя и предлагаемые ими варианты были далеки от адекватных. Никогда не пойму тех, кто с рождения в магическом мире, глядя вокруг, заговорил с Гермионой, пока мы шли примерно в нужном нам направлении, где и должен был быть наш участок. Что именно? Девушка с любопытством осматривала как волшебников, так и палатки. Да, их пытались замаскировать под обычные, но порой слишком уж переусердствовали, то трубу дымохода прикорячив, то флюгеры, то какие-то шнурки да колокольчики. Тут и там виднелись различные флагштоки и прочая символика либо стран, либо групп волшебников, либо фанатов сборных. У обычных людей и волшебников плюс-минус одинаковый стиль одежды. Ну, у волшебников более консервативный, что ли. При этом, заметь, есть куртки, штаны, рубахи, белье, да что угодно, практически неотличимое от обычных вещей, да и назначение одежд такое же, спортивное там, деловое, повседневное, но по какой такой причине, стоит им обратить внимание на мир обычных людей, как волшебникам напрочь отбивает чувство стиля, вкуса и вообще, адекватность. Это вообще что? Я указал рукой на мужика за 50, что одет был в брюки, высокие резиновые калоши, длинную светлую ночнушку в цветочек и соломенную шляпу. Гермиона прикрыла ладошкой улыбку, приглушенно смеясь. Это же клиент психушки, очевидно. Возмущался я хоть и тихо, но интонации подразумевали совсем иное. А вот вернется в магический мир, сразу будет выглядеть как нормальный человек. Как так-то, а? Пока мы шли к месту, лагерь постепенно просыпался, а покидающих палатки сонных волшебников становилось все больше. В конце концов мы добрались до небольшого пятачка земли с вбитой табличкой «Найт». Не больно-то места много, с сомнением осмотрела пятачок земли Гермиона. Ну, можно было вон как те ребята, кивнул я в сторону большого шатра, по форме напоминающего маленький дворец, да и по дизайну. А стояло это чудо на приличного размера участке, посреди миниатюрного парка вокруг фонтана. Только денег больно жалко. Сняв свернутую палатку и разложив ее на земле, огляделся по сторонам. Как-то воровато получилось, но тут же с ума сходят местные силы правопорядка, косим под маглов на выезде, никакой магии. Что такое? Заинтересовалась моим поведением Гермиона. Да вот, высматриваю Авроров, украдкой вытащив палочку из кобуры на предплечье, незаметно взмахнул ей, активируя встроенные чары развертывания на палатке. Как по волшебству, палатка словно надулась изнутри, и в землю сами воткнулись колышки с натянутыми веревками креплений. Получилась вполне обыкновенная палатка коричневого цвета. Внешне, как и многие другие палатки, она, казалось, не блистала внутренним пространством, но комплекс чар незримого расширения превращал ее в небольшую квартирку. Самым занятным я считаю то, что даже в свернутом виде, внутреннее пространство палатки остается неизменным, а вот в моей сумке оно немного деформируется. Сама палатка была достаточно высока, чтобы не пригибаться входя, и тем более не ползать туда-сюда, а магически усиленные и зачарованные крепления позволят палатке устоять практически при любых условиях. Ну, мощный торнадо может быть и унесет ее. Отодвинув полог в сторону, приглашающим жестом указал внутрь. «Прошу, благодарю», с улыбкой ответила Гермиона и прошла внутрь, и я последовал за ней. «Здорово». Пока я палочкой активировал защиту на входе, Гермиона с интересом осматривала палатку изнутри. Вообще, палатка выглядела именно палаткой, но уж очень большой и высокой. Прямоугольное помещение было разделено плотной тканью на несколько этаких комнат с качественным деревянным полом. Прихожая, словно в нише, была на ступеньку ниже всего остального помещения. Тут были вешалки, полки для обуви и шкафы. Без всяких стен был переход из прихожей в большой общий зал с диванами, креслами, журнальным столом и каменным камином с дымоходом, но тот был закрыт, наверняка дым очищался некой версией Иванеска, или другими бытовыми чарами, коих безумное множество. С левой стороны зала, за тканевой перегородкой, находилась кухня со шкафами и магической плитой с духовым шкафом. Столовой не было, не та версия палатки, более походная. Через дальнюю часть зала можно было попасть в две жилые комнаты, левую и правую. Правда, назвать комнаты огороженную тканью и ширмой площадь крайне сложно, но это мелочи. В этой комплектации там было по одной кровати, шкафу, тумбочке и рабочему месту в виде стола и стула и все неплохого качества, а кровати с двумя комплектами белого постельного белья и двумя подушками. Места там было предостаточно, что позволяло не только заменить кровать на двухуровневую, но и добавить еще одну, расширяя количество койко-мест до четырех в каждой комнате. Был отдельный санузел с ванной, душем и туалетом. Судя по описанию, ничего необычного, система водоснабжения замкнутая, зачарованная, самоутилизирующаяся. Так как я сам здесь впервые, то ни о какой индивидуальности помещения не может быть и речи. Тут даже посуды нет, но я взял свою, а судя по вполне спокойному лицу осматривающей все Гермионы, она тоже. Очень здорово, улыбаясь, плюхнулась девушка на диван и с палочки метнула огонек в поленья в камине, разжигая пламя. Как я и думал, дым уходил в закрытый дымоход, исчезая. Но, я сел рядом, сбросив сумку на кресло, слишком обезличенно. Я только вчера ее купил, так что предстоит долгий и тяжкий труд на пути облагораживания сего места. Это дело времени. Так, что это мы расселись», — хлопнула по коленям Гермиона. «Раскладываем вещи». Девушка встала с дивана, взяв свою сумку в руки. «Наверное, еще и в более походную одежду переодеться надо, а то я как-то не подумала». Она осмотрела свою юбку и белоснежную водолазку. «Поддалась родительскому влиянию. Тебе идет, а то», чуть смутившись и с улыбкой на губах, девушка поспешила пройти к комнатам. «Ты в какую? Правую? Левую? Выбирай ты. Тогда я в левую, мне так привычнее». С этими словами она скрылась в теперь уже своей комнате. Посмотрев на себя, решил, что мой деловой вид действительно излишне неуместен в таком хаотично непонятном лагере, а потому последовал идее Гермионы и отправился в правую комнату. Переодевшись в черные штаны по типу армейских, сапоги, серую футболку и темно-зеленую куртку из плотной ткани, почти джинсовой, вернулся обратно в зал, но не успел сесть на диван, как вернулась Гермиона. Простые джинсы, кроссовки да застегнутая желтая ветровка. Волосы по-простому перехвачены на затылке в пышный хвост, но такие волосы не желают просто так сдаваться. Несколько прядей девушка пыталась заправить за ухо, но три попытки, и Гермиона бросила это бесполезное дело, оставив их обрамлять лицо. «Желтый, желтый, а что, плохо?» Как сказал однажды один мой знакомый, «красоту ничем не испортишь». «Вот как ты это делаешь?» — уперла руки в бока Гермиона. Вроде бы похвалил, красивая, но и упрекнул. «Да сам не знаю, какие планы. Пойдем скорее осмотрим лагерь. Я просто сгораю от любопытства». Гермиона довольно быстро оказалась у выхода из палатки и ждала меня. Выйдя наружу, я немного удивился тому, как быстро проснулся лагерь. Разномастные волшебники уже сновали тут и там, поражая воображение своими попытками казаться обычными людьми вместе, так и пышущим магией и магическими предметами. Окажись здесь обычный человек, он начал бы лихорадочно вспоминать, не употреблял недавно каких препаратов, грибов или трав. Вроде бы до начала матча еще 5 дней, но торгаши с переносными лотками или другие лавочники активно втюхивали всем различную атрибутику сборных Ирландии и Болгарии, продавали всякую мелочь и, конечно же, несметное количество людей с самым разным фастфудом местного разлива, концептуально мало отличающегося от обычного. Ну, если не считать всяких копченых вырезок с пятой лопатки какого-нибудь щупальценосого горбохвостого выхухлизавра. Я, конечно, утрирую с названием, и такого животного нет, наверное. То и дело мимо пробегала молодежь до хогвартского возраста, активно размахивая в основном зеленой атрибутикой сборной Ирландии. Они громко кричали и радовались, что их команда всенепременно надерет все, что только можно надрать болгарам, и крам их не спасет. Весело. Похоже, мы тут близ ирландского лагеря. В общем, гуляя по лагерю тут и там, мы в итоге и пришли к совсем недавно развернувшемуся лагерю из палаток с зелеными рисунками четырехлистного клевера, флагами ирландской сборной и прочей зеленью, а пара магов, то и дело оглядываясь, скромными взмахами палочки выращивали из земли вьюнки и клевер, оплетая ими палатки. «Макс, Гермиона», — раздался голос со стороны лагеря, и, обернувшись на него, увидел Симуса Финнигана и его друга Дина Томаса. С ними, как и с остальным факультетом, мы общались не очень дружно, но, похоже, парней это не остановило, и, увидев любые знакомые лица, они спешили пообщаться. «Привет, народ», — махнул я рукой, и мы пошли к ним. «Вот уж кого не думал встретить», — улыбнулся наш мулат, Дин Томас, пожав мне руку. «Как видишь, из аучек привлекают сборище людей». Наигранно суровые крики вынудили обернуться. «Стой, малец, стой, проклинать буду». Мимо пробежали два аврора в деловых костюмах, преследуя какого-то мелкого паренька на детской метле. Проводив эту процессию взглядом, не удержались и засмеялись. «Ну, как думаете?» — хлопнул меня по плечу Симус, стоя рядом и провожая авроров взглядом. «Справляются маги с сокрытием волшебства? Вообще ни разу». «Вот-вот», — важно покивали парни. Нас отвлек новый голос со стороны уже капитально позеленевших палаток. «Не представишь своих друзей? Рыжая женщина средних лет в очень даже обычном платье. Мам, это мои одногруппники, Макс Найт и Гермиона Гринджер». Мы вежливо поклонились. «Ребята, это моя мама, Дилма Финниган. Очень приятно, миссис Финниган». «Взаимно, ребята. Вы там приглядывайте в школе за моим непоседой». «Мам, непоседа-подрывник», — похохатывал Дин. «Кстати, молодые люди», — с какой-то хитринкой обратилась к нам мама Симуса. «Надеюсь, вы болеете за Ирландию?» «Конечно же. Разве есть другие варианты?» Похоже, я так искренне это сказал, что все поверили, и даже Гермиона с сомнением покосилась в мою сторону. Распрощавшись с парнями, мы отправились на дальнейшие поиски чего-нибудь интересного, но везде все шло примерно по одному сценарию, разве что действующие лица разные и из разных стран. Наткнувшись на большую очередь, решили узнать причину столпотворения. Оказалось, все идут набирать воду к колонке. Что за бред? Тут же заметил я. Не бред, молодой человек. Какой-то старик из очереди обратился ко мне. Одет он был, как и многие, нелепо, в брюки, высокие резиновые сапоги и домашний халат. Антимагловская безопасность. Вот, никакого волшебства. Так и наколдовали бы воду в палатке. В чем проблема? Старик, как и некоторые в очереди, задумчиво посмотрели на меня. Вот же, сплюнул один из них и, резко развернувшись, поплелся прочь, позвякивая железной тарой. Действительно, однако, старик наставительно воздел палец к небу. Таково постановление. Антимагловская безопасность. Да к черту постановление, возмутилась какая-то полная дама. И так дел не в проворот. Услышавшие наш разговор начали потихоньку разбредаться, а старик с довольной улыбкой занимал освобождающиеся в очереди места. Ну, а мы пошли дальше. Макс, Гермиона смотрела на меня с укором. Пускай бы делали все по правилам. Ты смотри, они еще думать научатся такими темпами. Так разве это плохо? Для всеобщего блага? Нет. Для лично нашего превосходства? Да. Эк, какие речи говоришь? Ты точно Гермиона? Нет, слизеринка под обороткой. А ты знаешь, что самый лучший способ обмануть? Шутку сказать правду. То есть, теперь я слизеринка? Судя по всему, через пару часов таких путешествий наткнулись на рыночную площадь. Здесь в изобилии лотков и павильонов продавались в основном продукты, сырые и не очень. Пару человек я даже видел раньше с переносными лотками, и сейчас эти люди наполняли их вновь. Видать, все распродали и вернулись к коллегам за пополнением. Откуда такие проблемы с продовольствием? А если приглядеться, то можно увидеть жалкие попытки волшебников развести огонь без палочки обычными методами. У тех же, кому это удалось, начали возникать проблемы с готовкой на открытом огне. Это просто невероятно. Радостно осматривала этот театр Гермиона. Тебя так забавляют мучения других людей? Нет, что ты. А давай вон ту штуку купим. Какую? Да вон же. Гермиона утянула меня за руку к павильону с какими-то жареными-пережаренными мясными непонятными штуками, которых мы набрали со всяким овощным гарниром и с радостью поедали их за одним из полутора десятков столиков под одним большим навесом. После перекуса мы отправились на дальнейшие исследования лагеря, но, как я и думал, особо тут делать было нечего. Волшебники разных национальностей и с разными палатками, каждый на свой лад и в меру своей психической нестабильности, пытались изобразить из себя обычных людей.